Следователь не должен испытывать к подозреваемому никаких чувств. И это всегда казалось Логову самым трудным в работе. Как усмирить ненависть к чудовищу, забившему собственного малыша? Когда это делала молодая женщина, которую не хотелось даже называть матерью, все было еще более гнусно. Как не утратить самообладание, разговаривая с парнем, который совершил убийство, изнасиловал мертвую девушку какой-то занозистой палкой и расчленил юное тело? «Возможно», — останавливал себя Артур, — «возможно, убил». На тот момент, когда допрос Максима Вершинина только начался, доказательством его вины служило лишь то, что он пытался сбежать. С этого Артур и начал. «Почему вы пытались скрыться?» Сидевший перед ним парень сейчас выглядел еще страшнее, чем полчаса назад. Кожа у него стала серой от страха, а взгляд казался безумным. Пересохшие губы покрылись коростой так быстро, точно из него выкачали всю воду. У него был вид затравленной жертвы, а не злодея. Но Логов знал, как обманчив бывает внешний вид. Купиться на это может лишь новичок. «Факты», — напомнил он себе, — «только факты». «Я...» — Вершинин кашлянул. «И я испугался. Что мне за это будет?» «Это решит суд», — заверил Артур. «Давайте по порядку. Вы все спланировали заранее, когда только узнали о вписке? Или это произошло спонтанно?» Максим нервно мотнул головой. «Не заранее, нет! Я вообще не собирался этого делать!» «Хорошо», — подбодрил его Логов. «Вы что-то приняли, когда приехали в Загорянку?» «Ну, нюхнул, конечно. Самую малость». «Конечно». «Да там все уже были обдолбаны, когда я приехал. И она тоже. Я ее даже не узнал в первый момент. Она же всегда такая, ну, недотрога, что ли, а тут, блин...» «Вы увидели ее с кем-то? С кем именно?» «Да хрен его! Ой, извините, я не знаю этого чувака. В смысле, парня. Я раньше не видел его». «Вы испытали ревность, злость, обиду на то, что она не с вами, а с ним». Чуть повернув голову, Вершинин уставился на серый плинтус, тянувшийся вдоль стены. Голос его прозвучал тускло. «Ну да, я понимаю, все равно не надо было этого делать». «Согласен. Давайте восстановим хронику дальнейших событий. Вы увидели Дину Старостину с другим мужчиной и...» Максим резко повернулся к нему. «Какую Дину?» На мгновение Логов почувствовал себя так, будто из-под него выбили стул. Отчетливо проговаривая каждое слово, он пояснил. «Дина, или Надежда Анатольевна Старостина, была убита вами в ночь с 31 января на 1 февраля. После этого вы изнасиловали труп девушки в особо жестокой форме — палкой. Затем расчленили тело, пытаясь скрыть следы преступления». Пока он говорил, лицо Максима менялось несколько раз. То искажалось диким ужасом, то светлело надеждой. Артур не мог понять, что с ним происходит. Наконец Максим выкрикнул. «Нет, я никого не убивал, вы что? Я вообще не знаю никакой Дины». Логов стукнул ладонью по столу. «Черт возьми, вы же только что признались во всем». «В чем? Я же не о том вообще. Я подумал, что вы меня сцапали, потому что я Галю снимал. Трофимову Галю, она там траха... занималась сексом с каким-то мужиком, а я начал снимать. Сам не знаю, зачем. Я плохо соображал, и потом...» Он опять опустил голову. «Выложил это видео в интернет. Так нельзя было делать, я понимаю. Но я до того на нее разозлился, меня она и близко не подпускала, а тут, блин, с первым встречным легла. Это нормально?» «Мне хочется придушить его». Артур незаметно сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Чёртов ублюдок! Он струхнул из-за порнухи и меня выставил идиотом». «Распространение порнографии», — холодно констатировал Логов. Статья 242. От 2 до 5. «Нет!» — выкрикнул Максим так жалобно, что у Артура дрогнуло сердце. «Это по максимуму», — успокоил он. «Может, штрафом отделаетесь?» «Да я ведь уже убрал этот видос!» — умоляюще пробормотал он, облизывая пересохшие губы. «Как проспался, сам в ужас пришел. Пожалуйста, может, никто и не...» «Сколько просмотров было?» «Не знаю, я не проверил. Может, никто и не видел?» Глаза Вершинина позеленели надеждой. На логово он таращился, как на спасителя, вновь явившегося на грешную землю. «Зачем? Наказывать или миловать? Что скорее исправит человека?» «Посадишь такого дурачка, потом себя же проклинать будешь». Артур сжал карандаш. «А Разумовский оторвет мне голову, если отпущу. У вас есть шанс помочь следствию и тем искупить свою вину». Лицо Максима просияло. Глядя на него сейчас, трудно было понять, почему Галя так упорно ему отказывала. «Милый же парень». «И я?» «Конечно, все, что хотите». «У тебя осталась эта запись?» Артур сознательно перешел на «ты», чтобы понизить планку официальности. «Только не ври». Взгляд Макса опять ускользнул. «Ну, я... да, осталась. Но я никому не стал бы ее показывать». «Сам бы любовался, извращенец чертов», — ругнулся Артур про себя. «Что за радость смотреть, как девушка, которую ты любишь, отдается другому. Мне нужно ее просмотреть. На видео случайно мог попасть человек, которого мы ищем». «Так там правда кого-то убили?» Голос Максима опустился почти до шепота. «Нет, с чего ты взял?» Не удержался Артур. «Мы тут просто развлекаемся на всю катушку». «Извините. Сейчас». Он вытащил смартфон. «Не самая крутая модель», — отметил Артур. И быстро нашел видео. «Вот!» Макс протянул гаджет. «Смотрите!» Артур улыбнулся. «А давай полюбуемся вместе. Тебе же это в кайф». «Не хочу», — сморщился Максим. «Не буду больше смотреть». «Потом нет. Я передам твой телефон нашим техникам, они скачают видео. А у тебя удалят его. Понял?» «Понял». Он опять сжался. Хотелось верить, что парня достаточно сильно придавило чувством вины, и теперь Вершинин самостоятельно выберется из того, во что вляпался. Проводить воспитательные беседы Артуру было некогда. «Но сейчас мы с тобой посмотрим твой чудесный ролик, и ты назовешь имена всех, кого знаешь, ясно?» Обойдя Вершинина, он встал у него за спиной и положил телефон на стол. «Включай. Только звук убери, мне изображения хватит». Несколько секунд они смотрели молча. Потом Артур хмыкнул. «Ну да, впечатляет. Понимаю, почему ты его сохранил. Надеюсь, это видео еще не разлетелось по миру?» «Я тоже». «Так, давай. Кого ты здесь знаешь? Кроме Гали, понятное дело». Сам он поискал глазами Скоробея, хоть и знал уже, что того не было на вписке. Его пьяное алиби подтвердилось полностью. Его друга нашли, и он поклялся, что не только уложил Кирилла Олейникова спать, но и сам остался у него ночевать. Пока у Сашки не было повода в нем разочароваться. Интересно, она уже напросилась к нему в друзья в этом их дурацком ВК? Задумался Артур не кстати. Может, они не только переписываются, но еще и созваниваются за его спиной. А с какой стати Сашка должна посвящать его в свои амурные дела? Не отец. И никогда им не станет, как бы ни старался. Утешало лишь то, что родному отцу она тоже вряд ли доверила бы свою тайну. «Вот эта девчонка из наших, но с другого курса». Вершинин ткнул пальцем в экран. «Беленькая?» «Ага. Только я не помню, как ее зовут. Или вам только парней называть?» «Всех давай», — потребовал Артур. Потом спохватился и достал свой телефон. «Погоди. Вот фотография Дины. Узнаешь?» Максим согласно затряс головой. Ну да, да, я ее видел там. Такую трудно не заметить. Так это ее. Ты видел Дину до или после того, как снимал это вот? До того, отозвался он уверенно. После я вообще уже ни черта не соображал. Хорошо, подбодрил Логов. Когда ты ее видел, чем она занималась? Кто был с ней рядом? С усилием сдвинув брови, Максим попытался вспомнить. Она шла куда-то с каким-то парнем. Я еще подумал, повезло чуваку. Ну да, точно, они в ванной закрылись. Тоже, наверное, решили по... Ладно, перебил Артур. В то время, когда ты снимал, они еще находились там? Черт его знает. Со всех сторон стоны неслись, музон. На всякий случай посмотри. Есть тут парень, который заперся с Диной в ванной. Камера тряслась в руках Макса. И лица попадали в нее лишь мельком, ведь его интересовали не зрители, а главные персонажи. Точнее, одна героиня. Артур постарался смириться с мыслью, что шансов мало. Еще раз оглядев всех, Вершинин качнул головой. «Нет, вроде нет». И тут Артур сам заметил знакомое лицо. «Стоп!» — выкрикнул он. «Нажми на паузу». Быстро ткнув в экран худым пальцем, Максим испуганно взглянул на него. Потом посмотрел на застывшее изображение. Видимо, с хозяйкой дома он знаком не был, а Логов всматривался в раздраженное лицо Лизы, которая брезгливо стряхивала с плеча руку мужчины, казавшегося постарше остальных подростков. «Его знаешь?» Максим покачал головой. «Я вообще его не помню. Он только пришел, что ли? Пока я трезвым был, его даже не видел». Похлопав его по плечу, Артур ласково попросил. «Никуда не уезжай из Москвы, дружок. А если еще раз попытаешься удрать от меня, я тебе обеспечу большие неприятности». И по глазам понял, что Вершинин ему поверил.